Глава 17. Солнце стояло над их головой, когда коты добрались до старых охотничьих угодий племени Ветра. Все молчали, переживая недавний бой с крысами. Огонек был весь искусан и поцарапан. Он заметил, что клубок прихрамывает и время от времени бежит на трех лапах, поджимая под себя раненую заднюю. Но больше всего его беспокоила синяя звезда. Она шла очень медленно, хмурясь и пытаясь пересилить боль, но не соглашалась остановиться и передохнуть. Огонек подумал, раз предводительница с таким упорством идет вперед, значит, ей хочется скорее добраться до лагеря грозового племени. «Не беспокойся о сумрачных котах», — произнесла она сквозь зубы, когда коготь остановился, принюхиваясь. «Сегодня ты здесь ни одного из них не встретишь». «Откуда она это знает?» — подумал огонек. Они осторожно спустились по скалистому склону к четырем деревьям. Дорога к дому была знакомой. День клонился к вечеру, и огонек стал мечтать о том, как доберется до теплого гнезда и как следует набьет живот вкусной едой. «Кажется, пахнет сумрачными котами», — тихо сказал клубок на ухо огоньку. Они уже находились на территории грозового племени. «Может быть, их запах занесло ветром?» — предположил огонек. Теперь он тоже различил запах воинов племени теней, и усы его затрепетали. Вдруг Горелый остановился. «Слышите?» — вполголоса произнес он. Огонек прислушался. Сначала до него донеслись только знакомые лесные звуки — шелест листьев, воркование голубей, потом кровь застыла в жилах оруженосца. До него донеслись звуки битвы, яростный мяв и пронзительный писк испуганных котят. «Быстрее!» — приказала синяя звезда. «Звездное племя предупреждало меня! На наш лагерь напали!» Она попыталась бежать, но лапы ее подкосились, и синяя звезда упала, однако быстро встала и заковыляла дальше. Коготь и огонек бежали рядом, бок о бок. Клубок и гориллы шли сзади, распушив хвосты так, что казались вдвое больше. Огонек забыл про боль и думал только о том, что нужно поскорее добраться до лагеря и защитить своих. По мере их приближения к песчаному оврагу, звуки битвы становились все громче. Мерзкий запах сумрачных котов бил в ноздри. Следом за когтем огонек пробежал по тоннелю из утесника и очутился на дне оврага. Они оказались в самой гуще боя. Коты грозового племени неистово сражались с воинами племени теней. Котят нигде не было видно, и огонек решил, что они надежно спрятаны в детской. «А самые слабые старейшин, — подумал он, — наверное, затаились в дупле поваленного дерева». Весь лагерь, казалось, превратился в поле битвы. Огонек видел, как Белоснежка и Златошейка кусают и дерут когтями большого серого кота. Даже маленькая королева Чернобурка и та сражалась, хотя вынашивала потомство. Полосатый кот Частокол вел яростный бой с черным, как смоль, сумрачным воителем. Старейшины племени Безух, Лоскут и Кривуля бесстрашно наскакивали на трехцветную кошку, которая по силе и ловкости превосходила их всех вместе взятых. Огонек и его вернувшиеся из похода друзья сразу же вступили в схватку. Огонек бросился на полосатую королеву-воительницу, чуть ли не вдвое его больше, и впился зубами ей в лапу. Кошка завыла от боли, кинулась на него, растопырив когти и норовя укусить за шею, но промахнулась. Огонек оказался проворней, ему удалось схватить ее и повалить. Сильными задними лапами он стал прижимать ее к земле, пока кошка не вырвалась. С пронзительным визгом воительница сбежала с поля боя и скрылась в кустах. Обернувшись, огонек увидел, что синяя звезда добралась до лагеря. Несмотря на свежие раны, она схватилась с каким-то полосатым котом. Огонек никогда не видел ее в драке, но даже раненная предводительница была сильным противником. Полосатый пытался вырваться, но синяя звезда крепко вцепилась в него и драла когтями так яростно, что огонек подумал, после этой битвы захватчик не скоро избавится от шрамов. Потом он заметил белого сумрачного кота, который тащил из детской старейшину грозового племени. Огонек вспомнил, как еще на совете обратил внимание на его черные лапы — чернопят. Глашатай племени теней без особого труда прикончил дряхлую кошку, охранявшую котят, и стал подбираться к детской. Он уже занес над гнездом свою мощную лапу. Котята пищали и мяукали. Они были беззащитны, поскольку их матери сражались с захватчиками из вражеского племени. Огонек хотел кинуться к детской, как вдруг острый коготь располосовал ему бок. Оруженосец обернулся и увидел, как прямо на него прыгает худющая трехцветная кошка. Падая, он попытался предупредить грозовых котов, что котята в опасности. Из последних сил, отбиваясь от трехцветной, Огонек старался держать детскую в поле зрения и все время оглядывался на ежевичный куст. Чернопят уже выудил из гнезда двух котят и потянулся за третьим. Что произошло дальше, Огонек не рассмотрел, потому что трехцветная полоснула по его брюху когтями. Он заскреб лапами по земле и сделал низкую стойку, словно признавая свое поражение. Старая уловка, как всегда, помогла и на этот раз. Трехцветная с победным воем схватила Огонька за загривок и уже собралась вонзить в него зубы, как вдруг в отчаянном рывке он вскочил и сбросил ее с себя. Потом быстро развернулся, и не успела воительница опомниться, как оказалась прижатой к земле. На этот раз противнику не было пощады. Огонек глубоко вонзил зубы в плечо кошки, и, взвыв от боли, та убежала в кусты. Огонек кинулся к детской и просунул голову в узкое отверстие лаза. Чернопята нигде не было. Зато в самом гнезде, прикрывая своим телом испуганных котят, сидела Щербатая. На ее серой шерсти виднелись пятна крови, а один глаз был подбит. Заметив Огонька, она сердито зашипела, но, узнав его, крикнула: «Не бойся, я буду их охранять». Глядя, как его недавняя подопечная защищает беспомощных котят, Огонек вдруг вспомнил слова Звездолома о разбойнице. Поскольку раздумывать не было никакой возможности, он решил довериться Щербатой. Кивнув, оруженосец выбрался из-под ежевичного куста. В лагере осталось лишь несколько сумрачных котов. Горелый и Клубок сражались бок о бок, наскакивая на черного кота, пока тот с воем не кинулся в кусты. Буран и Чистокол прогнали из лагеря последних двух захватчиков, те еле ноги унесли, теперь им долго придется зализывать раны. Огонек устало опустился на траву и огляделся вокруг. Лагерь был полностью разорен, поляна забрызгана кровью, а в воздухе летали клочья шерсти. Окружавшая лагерь стена из кустарников и папоротников была снесена в том месте, откуда на территорию грозовых котов вломилось племя теней. Один за другим коты грозового племени потянулись к скале. Клубок занял место рядом с Огоньком. Его бока тяжко вздымались, ухо было порвано, а из раны сочилась кровь. Горелый плюхнулся неподалеку и принялся зализывать пораненный хвост. Королевы бросились к детской посмотреть на своих котят. Огонек с волнением ждал их возвращения, вглядываясь в ежевичный куст, но соплеменники загораживали ему обзор. Он вздохнул спокойно, только когда услышал писк и радостные возгласы королев. Белоснежка важно прошествовала сквозь толпу к скале, за ней шла Щербатая. Королева-кошка встала под скалой и произнесла, обращаясь ко всем собравшимся: «Все наши котята целы и невредимы. Спасибо Щербатой. Воитель из племени теней убил Калину и попытался выкрасть котят, но Щербатая прогнала его». «Это был не просто воитель», — решился вставить слово Огонек. Он хотел, чтобы грозовые коты узнали, сколь многим они обязаны Щербатой. «Я его видел. Это был Чернопят». «Глашатай», — ахнула Чернобурка, — маленькая кошка с раздутым животом, которая храбро сражалась, защищая своих еще не родившихся малышей. Задние ряды собравшихся пришли в движение, и на поляну перед скалой, прихрамывая, выбралась синяя звезда и подошла к оруженосцам. Огонек сразу понял, случилось что-то плохое. «Львиногриф тяжело ранен», — тихо сказала она. «К нему пошла Пестролистая. Он очень плох». Предводительница вытянула шею и посмотрела туда, где за скалой лежал раненый воин. Он не шевелился, золотистая шерсть его потускнела от пыли. Из горла клубка вырвался незнакомый звук. Он завыл от горя тонко и надсадно и кинулся туда, где лежал глашатай грозового племени. Пестролистая, которая занималась раненым, отступила в сторону, чтобы клубок мог проститься со своим наставником. Его скорбный вой эхом разнесся по ущелью, и огонек похолодел. Точно такой же крик он слышал во сне. На миг у него закружилась голова, но он быстро опомнился. Необходимо было сохранять хладнокровие, хотя бы ради клубка. Огонек вопросительно взглянул на синюю звезду. Та одобрительно кивнула, и он отправился за скалу, чтобы поддержать друга, но по дороге остановился поговорить с пестролистой. Вид у нее был усталый, глаза грустные. «Я ничем не могу помочь львиногриву», — тихо сказала целительница. «Он на пути в звездное племя». Пестролистая прижалась к огоньку шелковистым боком, и от ее теплого прикосновения ему стало легче. Другие грозовые коты молча наблюдали за происходящим, а солнце медленно садилось за деревьями. Наконец, клубок присел на задние лапы и закричал. «Он ушел!» Положив голову на вытянутые передние лапы, оруженосец лег рядом с телом львиногрива. Остальные коты стали молча подходить и прощаться с глашатаем грозового племени. Все его очень любили. Огонек тоже подошел, лизнул львиногрива в шею и прошептал: «Благодарю тебя за мудрость. Ты многому научил меня». Потом сел рядом с клубком и стал заботливо вылизывать шерстку у того на ушах. Дождавшись, когда соплеменники поговорят с умершим и отойдут, синяя звезда тихо приблизилась и встала рядом с погибшим. Клубок, похоже, не замечал ее присутствия. Огонек отвернулся, когда синяя звезда в последний раз говорила со своим старым другом. «О, как же я буду без тебя, львиногрив!» — шепнула она. Прихрамывая, она отошла к скале и свернулась у входа в свою пещеру, глядя на глашатая издали глазами, полными тоски. Синяя звезда даже не попыталась облизать свою окровавленную шерсть. В первый раз огонек видел ее такой подавленной, и холодок пробежал по его шерсти. Огонек сидел с клубком и львиногривом, пока не взошла луна. Горелый тоже подошел, и три оруженосца стали тосковать вместе. Позже к львиногриву приблизился коготь и склонился над ним. Огоньку интересно было услышать, что он скажет своему боевому товарищу, но коготь молча лизнул свалявшуюся золотистую шерсть глашатая. Огонек совсем растерялся, когда заметил, что полосатый воитель пристально смотрит на горелого, а не на поверженного героя. Пестролистая носилась по лагерю как мотылек, залечивая раны и успокаивая соплеменников своим нежным голосом. Огонек видел, как она дважды подбегала к синей звезде, но каждый раз предводительница отсылала ее обратно, лечить других. И только когда целительница осмотрела всех раненых грозового племени, только тогда синяя звезда подпустила ее к своим ранам. Сделав свое дело, пестролистая удалилась в свою пещеру. Синяя звезда встала и медленно побрела к скале. Видно было, что каждый шаг дается ей с большим трудом. Казалось, все племя только этого и ждало. Как только предводительница заняла свое привычное место, грозовые коты стали устраиваться под скалой на поляне. Все были на редкость сосредоточены и молчаливы. Огонек и Горелый вскочили, разминая затекшие лапы, и тоже вышли на поляну, а клубок остался лежать у тела львиногрива, касаясь носом его прохладной золотистой шубы. Огонек подумал, что синяя звезда простит клубка, если на этот раз тот не придет на собрание. «Луна почти взошла», — говорила синяя звезда, когда огонек прошмыгнул на свое место рядом с Горелым. «И снова я должна буду, а это случится очень скоро, назвать имя нового глашатая грозового племени». Голос ее был грустным и срывался от усталости. Огонек переводил взгляд с одного воителя на другого. Все взоры были устремлены на Когтя. Даже Буран повернул голову, чтобы взглянуть на Полосатого. Коготь сидел, гордо подняв голову и подергивая усами. Судя по всему, он был согласен с мнением окружающих. Синяя звезда глубоко вздохнула и продолжила. «Я говорю это перед телом Львиногрива, так, чтобы его дух слышал и одобрил мой выбор». Она помолчала. «Я не забыла, как некто отомстил за смерть Ярохвоста и принес сюда его мертвое тело. Сейчас грозовому племени очень нужна такая преданность». Предводительница грозовых котов замолчала, а потом громко и четко выкрикнула: «Коготь будет новым глашатаем грозового племени!» Над поляной пронесся гул одобрения. Громче всех кричали Частокол и Долгохвост. Буран сидел тихо, прикрыв глаза и аккуратно обернув вокруг лап белоснежный хвост. Он медленно кивнул, соглашаясь с выбором предводительницы. Коготь прислушивался к голосам соплеменников, гордо выпятив подбородок и полузакрыв глаза. Затем он встал, протиснулся сквозь толпу, едва заметно кивая головой в ответ на поздравления, вскочил на скалу и занял место рядом с синей звездой. «Коты грозового племени!» — произнес он с подвыванием. «Я удостоился чести занять место глашатая, хотя не ожидал, что мне доверят столь почетный пост. Перед духом Львиногрива клянусь изо всех сил служить вам верно и преданно!» Он нагнул голову, оглядел толпу своими круглыми желтыми глазами и соскочил со скалы. Огонек услышал за спиной тихий возглас Горелого. «О, нет!» Он обернулся и удивленно посмотрел на приятеля. Горелый низко опустил голову. «Нельзя было его назначать!» — произнес он едва слышно. «Ты говоришь о Когте?» — шепотом спросил Огонек. «Он надеялся стать глашатаем еще с тех пор, как позаботился о Ярохвосте!» Горелый не договорил. «Как это позаботился о Ярохвосте?» — повторил за ним Огонек. В его голове закружились новые вопросы. «Что известно Горелому? Неужели все то, что он рассказал на совете о битве с речными котами, чистая правда? А что, если Коготь виноват в гибели Ярохвоста?»